Глава 17. Рори. Я уже собираюсь выйти из поезда, когда останавливаюсь и решаю сделать небольшой крюк. Я стремительно подхожу к купе 214, купе Каро, и стучу в дверь. Никто не отвечает. Я стучу снова. Тишина. На это я и надеялась. Готова поспорить на что угодно, что подруга уехала в город за покупками. Я действительно собираюсь это сделать. Я прохаживаюсь мимо двери, когда появляется женщина с роскошными седыми волосами до талии, в бежевом шелковом плаще пыльнике в пол. Она идет, вопросительно глядя на меня. Я улыбаюсь, затем смотрю на часы, надеясь, что она не сочтет меня подозрительной. Я же не делаю ничего плохого. Пока что. После того, как она уходит, я спешу по коридору через соединительный отсек обратно к своему люксу и нахожу Марка там, где оставила, на бдительном посту возле моей комнаты. «Марка?» Его лицо озаряется при моем появлении. «Си, сеньорина! Я думал, вы вышли прогуляться. Вы что-то забыли? Вам нужен стакан воды?» «Если мне предложат еще воды, я, скорее всего, уплыву». «Нет, я ничего не забыла, я обнаружила...» «Ну, моя подруга Кэролайн, ты ее знаешь? Она из нашей компании». «Да, конечно, сеньорина Кэролайн». Марка заглядывает в iPad. «Купе 214». «Точно. Только ее сейчас там нет, а у нее осталось кое-что из моих вещей». «Кое-что?» Добрые темные глаза Марка неуверенно мерцают. «Моя тушь». Это банальное заявление вырывается у меня само собой. «Тушь? Тушь для ресниц? Ну да, я одолжила ее Кэролайн, и теперь она у нее в купе, и я забыла забрать ее. Я надеюсь, что он такой же, как 99,9% мужчин, и не заметит, что мои ресницы уже накрашены. А вам нужна эта тушь? Да, я планирую съездить в город, но сначала мне очень хочется подкрасить ресницы. Не могли бы вы по-быстрому впустить меня в купе Кэролайн?» Марка открывает рот, затем снова закрывает его. «Тушь для ресниц – это так чертовски глупо, что я мысленно ругаю себя. Неужели нельзя было придумать ничего, что угодно, более срочного?» Он, вероятно, собирается сказать, что должен посоветоваться со своим начальством или что на самом деле он знает, где Кара, и немедленно проводит меня туда. Но, к моему облегчению, он говорит: «Я, правда, не должен этого делать, но вы важный гость, и я верю, что вам очень нужна эта тушь для ресниц, и что сеньорина Кэролайн не стала бы возражать». «Да, заверяю я его, конечно, не стала бы». Я краснею от такой гнусной лжи. Марк кивает. Он роется в кармане с нехарактерной для него неуклюжестью. Очевидно, он предпочел бы принести мне блюдо с экзотическими фруктами. Он ведет меня по коридору, когда мне приходит в голову, что Каро может в любой момент объявиться. Она сразу раскусит мою ложь. Но, к счастью, Кара не прячется за углом. Мы доходим до 214-го купе. Марка достает ключ, и через несколько мгновений дверь со щелчком открывается. Я проскальзываю внутрь, рассыпаясь в благодарностях. Закрываю дверь, замираю, глядя в замочную скважину, и обнаруживаю, что Марка продолжает стоять на страже. Я приоткрываю дверь и выглядываю. «Вам не нужно ждать. Я быстро. Он выглядит смущенным, но, учитывая, что в этом поезде клиент всегда безусловно прав, он, в конце концов, идет по коридору с сомнением, оглядываясь. Когда Марка исчезает из виду, я ныряю обратно, закрываю дверь и перевожу дыхание. Затем осматриваю помещение. Оно опрятное и гораздо меньше моего. Темно-синяя банкетка у окна, которая вечером превращается в двуспальную кровать. На столешнице нет ни солнцезащитных очков, ни стоящего не на своем месте пульта дистанционного управления. Неудивительно, ведь Кара проявляет армейское внимание к деталям и порядку. Это всегда радовало папу. Он в шутку называл ее самой советской из своих детей. Ее пластиковый кремовый чемодан лежит на откидной подставке, застегнутый на молнию. Я виновато расстегиваю его, откидываю вверх и обнаруживаю аккуратно сложенные кружевные бюстгальтер и трусики цвета лаванды. Я улыбаюсь. Никто так не любит роскошное белье в тон, как Каро. Ладно, пора продолжить поиск. Я роюсь в ее чемодане и натыкаюсь на несколько потрясающих вещей. Сумку Селин через плечо, блестящие туфли на каблуках цвета лаванды и голубое трикотажное платье с вырезом. Я разглядываю этикетку. Стаут. То есть около 400 баксов за несколько ярдов ткани. Полагаю, Кара может позволить себе все эти вещи на зарплату в Япаил. В конце концов, она никогда особо не экономила. Но я не могу отделаться от мысли, что все ее новые дизайнерские вещи могли быть куплены на украденные у компании деньги, как утверждала Джиневра. Я быстро заканчиваю разбирать чемодан Кара. Вердикт? Книг нет. Я заглядываю под банкетку. Ничего, ни пылинки. Я снова оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, что упустила. Здесь нет ванной, в которой можно было бы продолжить поиски. Для обычных пассажиров есть общая ванная в конце коридора. Ага. Я замечаю ручку на стене у окна, наполовину скрытую прозрачными шторами. Я нетерпеливо пересекаю комнату и открываю то, что оказывается крошечным шкафом, который можно назвать гардеробной в самом лучшем смысле этого слова. На трех неглубоких полках лежат только халат, несколько идеально свернутых полотенец. Здесь нет даже вешалки. Я закрываю шкаф, в два шага пересекаю помещение и плюхаюсь на банкетку. Я действительно думала, что эта Кара украла книги. Обвинение в растрате, должно быть, в книге был какой-то намек. Скорее всего, именно это меня обеспокоило. Кара, вероятно, прочитала что-то, что могло бы выдать ее. Она испугалась, что Макс расшифрует послание. Кроме того, она всю поездку вела себя странно. Например, предложила мне свое кольцо от Cartier. Она щедра, но не было ли это перебором, жестом, подстегнутым чувством вины? Но если Кара забрала книги, то где они? Должно быть, она их выбросила. Если только я не ошибаюсь, если только я не взяла неправильный след. Что-то еще беспокоит меня из того, что я успела прочитать, что-то, чего я никак не могу вспомнить. Я перебираю и отбрасываю другие варианты, когда внезапно слышу щелчок и с ужасом наблюдаю, как дверная ручка поворачивается. Черт, черт, черт, черт! Рор! Не успеваю я сделать следующий вдох, как в дверях появляется Кара. Что за... Рори? Она оглядывается, как будто думает, что ее разыгрывают. Затем переводит взгляд на меня, смущенная, с неестественно розовыми щеками. «Что? Что ты?» «Я хотела платье. Хотела одолжить платье». Я натягиваю на лицо улыбку, надеясь, что она выглядит искренней. «Я собиралась в город и подумала, что могла бы одолжить одно из твоих». «Ты уже в платье», — категорично заявляет она. Я опускаю взгляд и понимаю, что да, я действительно переоделась. Когда вновь смотрю на Кару, ожидая, что она уличит меня в откровенной лжи, обнаруживаю, что ее взгляд блуждает по комнате, как будто она пытается найти невидимые следы того, чем я занималась. «Мне так надоели мои платья, потому что уже несколько месяцев живу с одним чемоданом. Твои просто потрясающие», — лепечу я. «Мне нравится это новое синее трикотажное платье». Я слишком поздно осознаю, что только что проболталась, что заглянула в ее багаж. «Ты открывала мой чемодан? Мне нужно было найти платье». «Точно». Она задумчиво склоняет голову на бок, ее лицо непроницаемо, волосы необычно взъерошены. «Да». Я снова улыбаюсь, но не уверена, что это у меня хорошо получается. «Откуда ты?» «Прямо сейчас?» «Ниоткуда. Ходила за кофе. У меня нет стюарда, который принес бы его мне». «О!» Она выпила 3 чашки эспрессо за обедом, пока остальные пили алкоголь. Но, думаю, ее объяснение правдоподобно. Как и я, она фанат кофеина. И все же, выпив еще один эспрессо, она должна была бы взбодриться, но она явно не в настроении. Она правда пила кофе? Что ж, ты всегда можешь воспользоваться услугами моего. Наконец, говорю я. Не думаю, что это так работает. Ее лицо немного смягчается, и она вздыхает. Она встречается со мной взглядом и почти выдавливает улыбку. «Хочешь поехать со мной в город?» – спрашиваю я. «Я собираюсь прогуляться». «Что?» «О, нет, нет, спасибо. Я останусь здесь. Я устала от долгой сегодняшней прогулки, понимаешь?» «Ладно. Ну, отдыхай. Увидимся за ужином». Это странно. Очень странно. Она не хочет вместе отправиться за покупками. Она, должно быть, подозревает, что я что-то вынюхиваю. В нашем разговоре так много недосказанности. Такое стойкое ощущение, что мы обе чего-то недоговариваем. «Так тебе нужно платье?» – наконец произносит Кара. «Да, пожалуйста». В скором времени я облачаюсь в голубое платье с вырезом, которое без сомнения сексуально смотрится на Кара, но на мне определенно нет. Подруга намного выше меня, поэтому платье доходит мне до лодыжек, а не до середины икр, как следовало бы, а мои сиськи выглядят обвисшими, не образуя в вырезе соблазнительную ложбинку. Я мельком замечаю свое отражение в зеркале и понимаю, что выгляжу как ребенок, наряженный во взрослую одежду. Но это было лучшее из предложенного, и я не могла от него отказаться. Я сразу вспомнила, почему никогда не беру у Кары одежду, только аксессуары, потому что у нас совершенно разные пропорции. Чтобы мы обе не успели признать, что в своем я выглядела намного лучше, а это означало бы, что платье в качестве оправдания моего присутствия в ее купе весьма сомнительно, я резко направляюсь к двери. «Увидимся за ужином», — говорю я, — «и спасибо за платье. Я оставлю свое здесь и заберу позже, хорошо?» Она открывает дверь и слегка улыбается. «Конечно. Мы встречаемся, чтобы сесть в катер в 7, да?» «Да». Я выхожу в коридор и поворачиваюсь. Мой взгляд натыкается на сумку Кара, перекинутую через плечо, и на безошибочно узнаваемый предмет, лежащий на самом верху. Дверь захлопывается, но я успеваю его заметить и даже успеваю разглядеть, что на обложке только название и указание на то, что это рукопись в переплете. Книги взяла Каро. Без сомнения, это домик на озере. «Каро!» – я стучу в дверь кулаком. «Секундочку!» – раздается ее голос, но дверь остается закрытой. Я стучу снова. «Открой! Нам нужно поговорить!» Мужчина все в том же щегольском берете с помпоном неторопливо проходит мимо. Я отодвигаюсь в сторону, освобождая ему путь. Его напряженное лицо и невнятные эпитеты, как всегда, выдают его неприязнь ко мне и моей новообретенной склонности к публичным выступлениям. Кара приоткрывает дверь и выглядывает наружу. «Ты что-то забыла?» «Домик на озере. Я только что увидела его в твоей сумке. Я знаю, что ты взяла рукописи, Кара. Зачем ты это сделала?» «Что я взяла?» Она выглядит искренне удивленной. «Книги. Те, что пропали на пляже. Единственные существующие на данный момент 4 экземпляра, по крайней мере, в этом поезде». На ее лице написано полное безразличие. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я не брала их». «Я только что видела одну», – спокойно отвечаю я. «В твоей сумке». «В моей сумке? В этой?» Кара просовывает мне сумку от Гуччи, поворачивая ее боком, чтобы она пролезла в просвет, на который она приоткрыла дверь. «Где? Покажи мне, где ты ее увидела». Я заглядываю внутрь, но книги там явно нет. Она исчезла. Я пытаюсь открыть дверь бедром, чтобы проскользнуть внутрь, но хватка Кара крепка и непоколебима. «Ты, очевидно, спрятала ее!» «Рор, я устала. Ее голос добрый, но твердый. Я не знаю, что тебе показалось, но ты ошибаешься. Ты хочешь вернуть книгу? Я понимаю. Уверена, что Джиневра или Габриэль достанут тебе другой экземпляр через 2 дня, когда мы сойдем с поезда. Но ты выдумываешь то, чего нет на самом деле. Книг у меня нет». «Они у тебя!» Я дрожу, пораженная ее невозмутимой ложью. «Я знаю, что у тебя!» «У меня их нет». И тут, к моему изумлению, Кара отрывает мои пальцы от двери и захлопывает ее у меня перед носом.